В русском Париже регулярно устраиваются в пользу бедствующих писателей то подписные обеды, то благотворительные балы и даже благотворительные бриджи. Но всегда нужно напоминать о себе, писать прошения и заявления. А между тем отношения с дамами-патронессами, стоявшими на распределительных постах благотворительности, у Марины Ивановны самые неприязненные. Накапливающаяся год от года душевная усталость заставляет ее подозревать этих дам в чувствах даже более активных, чем просто неприязнь. И поэтому временами случается, что взрыв очередного цветаевского негодования выстреливает и вовсе не по адресу. Она устала. Послушаем голос Дон Аминадо, поэта и прозаика, все более решительно уходившего в 30-е годы от веселого юмора в самый горчайший сарказм. Это ему несколько лет спустя Цветаева напишет замечательное письмо, чтобы сказать, как радуется его таланту, как высоко его оценивает, может быть, гораздо больше и серьезнее даже, чем сам его обладатель. Итак, вот всего абзац прозаического Дон Аминадо, смеющегося Дон Аминадо 30-х годов. Страшно подумать, из чего состоит наша вечная борьба за существование, трепка нервов и биографии. Какие влажные, липкие и полуприступные руки пожимаем мы с утра до вечера, и с каким лицемерным усердием, в какие равнодушные, жестокие глаза глядим без веры и без надежды, и с какой нечеловеческой усталостью возвращаемся мы домой, в это грустное царство недействующих выключателей, продавленных диванов, расстроенных нервов, провалившихся на экзаменах детей и сбежавших алюминиевых чайников, которым тоже ведь надоело это вечное клокотание и кипячение без смысла и цели. К тому же автору принадлежит афоризм. Что есть лицо эмигранта? Лицо эмигранта есть посмертная маска, снятая еще при жизни. В деловых письмах Цветаевой теперь все чаще встречаются резкие, жесткие интонации и хлещущие, как пощечины, формулировки. Впрочем, ведь не только в письмах и в стихах. «Квиты, вами я объедена, мною живописаны. Вас положат на обеденный, а меня на письменный. В голосах свечами смертными спаржа толстоногая, полосатая десертная, скатерть вам дорогою. А чтоб скатертью не тратиться, в яму место низкое, вытряхнут вас всех со скатерти, с крошками, с огрызками. Каплуном-то вместо голубя порх душа при вскрытии, а меня положат голую, два крыла прикрытием». Она устала от унижений, от вынужденных отношений с людьми, с которыми не хочется говорить даже о погоде. Устала от вечного осуждающего шепота, шелестящего вокруг нее. Осуждение ближних и уж особенно дальних сопровождает ее везде. Да и как может она нравиться тем, кто твердо с рождения знает, как надо и как не надо? Ее осуждают за колючий неуступчивый характер, за чрезмерную любовь к сыну, за слишком личную тональность прозы, за мужа с его открыто просоветскими взглядами. При всей ее независимости она устала от этого постоянного сопровождающего ее жужжания. Настолько, что в одном из писем этой осени просит Тискову издали рассудить ее с обвинителями в одном из вспыхнувших конфликтов. А это уже совсем на нее не похоже. Она нуждается в поддержке, опоре, ободрении. Так неодолимо подступает к ней временами последнее отчаяние. Тяжкий упадок духа, чувство депрессии переживает в середине 30-х годов не только Цветаева. Ходосевич-критик пишет о растерянности, усталости, анемичности, отразившейся в творчестве даже совсем молодых поэтов-эмигрантов. Философ Федотов о чувстве, близком к удушению, испытываемом посреди культурной пустоты, которая окружает русского человека на чужбине. Ремезов признается, что эмигрантское существование он ощущает как бессрочную и бессмысленную каторгу. К 1934 году относятся слова Рахманинова в его интервью Камерону. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. Бунин отказывается от покупки виллы на юге Франции, в Грассе, где он живет много лет, хотя присуждение ему осенью 1933 года Нобелевской премии сделало такую покупку вполне возможной. Его удерживает единственная мысль. Неужели так и не будет России? Неужели здесь обосновываться навсегда? Один из парижских русских журналов напомнил этим летом читателю изречение Паскаля. «Человек живет вместе, умирает же всегда один». Напомнил, чтобы сопроводить грустные сентенции. Но в эмиграции очень многие познают это смертное одиночество задолго до смерти. Наиболее могучие человеческие связи и узы, узы родины, семьи, быта, разорваны или ослабели до полного почти исчезновения. 10 октября в Марселе совершено очередное политическое убийство, даже двойное. Убит французский министр иностранных дел Барту и сербский король Александр, только что прибывший с визитом во Францию. Мотивы убийства не ясны, убийцы не найдены, но среди русских снова ползет назойливый слушок, что и тут не обошлось без соотечественников, с той ли, с этой ли стороны границы. Сербский король покровительствовал русским эмигрантам, а Барту выступал за сближение Франции и Советской России. Так или иначе, призрак Горгулова оживает вновь, как и призрак ягненка, заведомо виноватого в мутности ручья. Цветаева почти не читала газет. Вряд ли отличала Даладье от Лаваля. Тем более, что правительственные кабинеты во Франции менялись в середине 30-х годов с калейдоскопической быстротой. Но она прекрасно улавливала грозные направления происходящих в мире перемен. Погромы, расстрелы, концлагеря в Германии, фашистские мятежи, прокатившиеся в 1934 году чуть ли не по всем странам европейского континента, чернорубашечники в Италии, синерубашечники во Франции — все это заставляло ее почти физически ощущать запах агрессии, разраставшейся в мире. Русское зарубежье добавило свой пай в котел человеконенавистничества. В апреле того же 1934-го было подписано соглашение о создании Всероссийской фашистской организации со штабом в Харбине. Этого факта Марина Ивановна, скорее всего, и не знала. Зато ее обостренное чутье отлично улавливало запах гнили в призывах, звучавших куда ближе. Она безошибочно распознавала яд в речах и статьях, которыми даже люди, нравственно вполне здоровые, готовы были подчас обольститься. Ибо слова «Русь», «Россия», «русский миссионизм», повторявшиеся чуть не в каждом абзаце, мощно воздействовали на тех, кто истосковался по родной земле. В обладке, сильно подслащенной патриотизмом, неискушенный читатель или слушатель готов был глотать, не замечая, ту же отраву расизма, на этот раз русского. Сбивало с толку, что в эмигрантских журналах «Утверждение» или «Завтра» рядом со статьями, несшими в себе этот до поры до времени упрятанный опасный заряд, публиковались и, безусловно, светлые люди русского зарубежья, такие как «Мать Мария», «Бердяев» или «Бунаков Фондоминской». Идеологи «Утверждений» горячо приветствовали тенденции национал-большевизма, оформлявшиеся, по их мнению, в Москве. Сами себя они именовали национал-максималистами. И существовали еще «молодороссы» — молодые люди, не доросшие до России, — саркастически шутил Дон Аминадо. Различия между ними были, и немалые, но Цветаева не желала в них вдаваться. Во всяком случае, объединяться с национал-максималистами под одной обложкой — на это ее плюрализма, как мы сказали бы теперь, не хватало. Тут она была непримирима. От ее аполитизма не оставалось и следа. Юрию Иваску, ее эстонскому корреспонденту, она отвечала на его вопросы: «Я с утверждениями?» Уж звали и услышали в ответ: «Там, где говорят еврей, а подразумевают жид, мне собрату Генриха Гейне, не место. Больше скажу, то место меня, я на него еще и не встану, само не вместит. То место меня чует, как пороховой склад, спичку. Что же касается младороссов, вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника «Воли России», еврей, Слонима. Гитлер и Сталин. После доклада явление младороссов в полном составе. Стоят, скрестивши руки на груди. К концу прений продвигаюсь к выходу. Живу за городом и связано поездом. Так что стою в самой гуще. Почтительный шепот. Цветаева. Предлагают какую-то листовку, которую не разворачиваю. С эстрады Слоним. Что же касается Гитлера и еврейства, один из младороссов, если не столб, так столб, на весь зал. Понятно, сам из жидов. Я четко и раздельно. Хамло. Шепот. Не понимают. Я хамло. И, разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я. Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят «жид» и прерывают оратора, те хамы. Пауза и созерцательно. Хамло. Засим удаляюсь. С каждым говорю на его языке. Сколько раз мы встретим в ее письмах ожесточенное открещивание от злобы дня. Каким презрением пронизано стихотворение читателей газет. А вот о том же еще и в письме к Вере Буниной. События, войны, Гитлеры, Эрио, Бальбо, Росси и как еще их зовут. Вот что людей хватает по-настоящему заживо. Газета, которая меня от скуки валит замертво. Эти признания совершенно искренни. Но к ним нужны непременные оговорки, как и вообще ко всяким признаниям, делаемым в письмах. Ибо они всегда расчет на конкретного адресата. Цветаева не терпит политиков, не принимает современных политических жупелов, это правда. Ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с политиками, а и с писателями, не, ни с кем одна всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато все. Это сказано тоже в письме тому же Иваску. И здесь тоже есть свои преувеличения и своя правда, во всяком случае, не рисовка, может быть, состояние минуты, несколько сгустившей краски. Но мы можем все-таки сказать, что она была с кем. Нам легче, мы знаем больше, потому что живем позже. Она была, по крайней мере, с Ходасевичем и Замятиным во Франции. И она была в одном стане с Пастернаком и Ахматовой, с Булгаковым и Платоновым, с Мандельштамом и Зощенко в России. А тех, кто в России, она сейчас мало знает. Зато хорошо помнит давнего своего учителя и друга, которого уже нет в живых. И утверждает при случае, что исповедует гуманизм, марксизм в политике. Термин она создает из имени Волошина. Это гуманизм, обрекающий на мужество одинокого поиска и постоянного усилия, развлечение мнимого и подлинного, кажущегося и реального, не может быть передоверено никакому авторитету. Куда как проще примкнуть к одному из станов, довериться и плыть со всеми вместе, не зная муки ежечасного личного выбора и самостоятельных решений. Марксизм давал нелегкую установку. Установку нонконформизма. Смотреть прямо в лицо неправедному миру, не отворачиваясь и не заслоняясь никакими доктринами, и жить по высшим нравственным законам, не оглядываясь ни на какие сегодняшние или вчерашние авторитеты. Двух станов не боец, судья, истец, заложник, двух противобоец, дух противобоец. Так закончила Цветаева год спустя прекрасное трагедийное стихотворение, посвященное теме «Ни с теми, ни с этими». В его раскаленных строфах манифест свободного духа, знающего свои ценности и не отступающегося от них, даже если бы весь мир твердил иное. Вы с этой головы, настроенной как лира, на самый высший лад, лирической. Нет, стой, два строя, домострой и днепрострой на выбор. Девяса на ответ безумный, лиры строй. И с этой головы, с лба серого гранита, вы требовали нас, люби, тех ненавидь. Не все ли ей равно, с какого боку битой, с какого профиля души глушимой быть? Как несложно было Цветаевой выбираться из дому. Она посещала и евразийские доклады, и, как мы видели, вечер, посвященный теме «Гитлер и Сталин», бывала на выступлениях Керенского, когда он рассказывал о событиях октября 1917 года, присутствовала при остром и отнюдь нелитературном споре Мережковского с Ваяном Кутюрье на вечере в Андрежит и СССР. Куда ее никуда не тянуло, так это на Монпарнас, к завсегдатаям кафе, где из вечера в вечер собирались русские литераторы, художники поговорить об искусстве и жизни. Одним из таких завсегдатаев был, в частности, талантливый поэт Анатолий Штейгер, интересный для нас еще и тем, что спустя полтора года он станет адресатом нескольких горячих цветаевских писем. В июле 1934-го, вскоре после ужаснувшей мир «Ночи длинных ножей», в очередной раз продемонстрировавшей изменившийся климат Европы, Штейгер писал Зинаиде Шаховской: «На Монпарнасе все по-старому. Мне кажется, что если бы даже какое-нибудь там моровое поветрие скосило всех парижан, то, придя вечерком в Наполи, вы все же застали бы там Адамовича, Ладинского, Иванова, Варшавского и еще кое-кого, мирно обсуждающих достоинства нового романа». Летом уехал в Москву на первый съезд советских писателей Эренбург. Вернувшись, он выступил в зале «Мютуалите» вместе с гостями съезда Луи Арагоном, Андре Мальро и Жаном Ришаром Блоком. Бурно приветствуя ораторов, люди в зале скандировали: «Советы повсюду!» «Франция шла налево», — писал позже об этом времени Эренбург. Сочувствие левых французов молодой Советской Республики питалось теперь прежде всего надеждой на страну Советов, как на главный бастион сопротивления фашизму. В этом чувстве надежды к ним присоединялись и известнейшие писатели других европейских стран. Из номера в номер журнал «Наш Союз», выходивший при активном участии Эфрона, публиковал восхищенные высказывания об СССР Нексе, Эптона Синклера, Ромена Ролана, Бернарда Шоу. Последний, отвечая на одну из анкет, утверждал: «СССР больше всего способствует прогрессу человечества тем, что занимается величайшим социальным экспериментом, какой когда-либо производился сознательным образом в истории людей». С Эренбургом у Марины Ивановны давно уже нет прежней дружбы, но изредка они видятся, а, что уж совсем несомненно, в близких отношениях с Ильей Григорьевичем Эфрон. Так что Цветаева имеет свежую информацию о том, что происходит в России. Она знает не только о строительстве первой очереди московского метрополитена, но и об эшелонах раскулаченных, отправленных в далекие необжитые края Сибири. Узнает она и о грандиозном плане реконструкции Москвы. К его осуществлению уже приступили. Эренбург рассказывал, что снесены Сухарева башня, Китай-город, Красные ворота. Начали уничтожать зеленое кольцо бульваров с их вековыми деревьями. Москва тогда впервые узнала горячку строительства, читаем в соответствующей главе книги «Люди. Годы. Жизнь». Она пахла звездкой, и от этого было весело на душе. Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц. Вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. Над городом стоял оранжевый туман. Легко догадаться, зная Цветаеву, что от известий такого рода у нее не могло быть на душе весело. Проект перестройки Тверской, уничтожение Страстного монастыря, а затем и храма Христа Спасителя, в ее глазах то была беда, беда непоправимая. Любимая с детства Москва уходила в небытие. В Цветаевском доме никто не разделял печали Марины Ивановны. отношения внутри семьи все более напряженные, и случаются дни, когда кажется, что общий язык в семье окончательно утрачен. Упрямо, опершись лбом в ладонь, Цветаева пишет очередную прозу. Теперь это черт, снова воскрешающий далекие дни ее детства, старую Москву, любимую Тарусу, Аку, мать. Так уходит она в свою щель. Полагаю, впрочем, это вовсе не бегством от сегодняшнего дня, а активной защитой исчезающих в мире великих ценностей духа, сердца, человечности. Что мы делаем, как не защищаем бывшее от сущего и, боюсь, будущего, писала она Буниной. Будущего боюсь не своего, а ихнего, того, когда меня уже не будет. Бескорыстно боюсь. И той же Буниной в другом письме жалоба. «Мои живут другим, во времени и со временем. 9-летний Мур, рвущийся, как и отец с сестрой, в Москву, с некоторым даже превосходством пеняет матери. Бедная мама, какая вы странная! Вы как будто очень старая!» С прошлой осени, когда сын начал ходить в школу, стало еще тяжелее выкраивать минуты для письменного стола. Цветаева помогала Муру готовить уроки. Ему плохо давалась арифметика, как некогда матери. Кроме того, она считала необходимым подолгу гулять с сыном в любую погоду. И день оказывался разбитым на мелкие кусочки. Но едва выдается просвет, она бросается к столу и посреди кипящих кастрюль и чадящих примусов с головой уходит в работу, для которой родилась на свет. Продуктивность ее поразительна, даже если не знать всех этих обстоятельств. И все-таки ее не покидает ощущение неизрасходованной, подавленной силы, хотя, как сама она говорит, не меньше, чем пол России покрыта рукою сей. Нескончаемое кухонное мытарство в жалких условиях быта нелегко и для домовитой женщины, в руках которой все спорится. Для Цветаевой же то была каторга, в десятеро усугубленная превозможением своей органической непригодности к делам такого рода. Ни один из поэтов, с которыми Цветаева обычно сравнивают, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, не знал этой ежедневной пытки, затянувшейся на долгие годы. У них хватало своих испытаний, но не было этой изнурительной ежедневности бытовых забот, дробящих не просто время, душу. Плохо ли, хорошо ли, Цветаева бессменно с 17-го года везла на себе дом, хозяйство, забота о маленьком сыне. Но мы никогда не найдем в ее письмах жалобы на то, что из-за необходимости заработка надо писать, иначе не прожить. Жалобы всегда другие. Устала от не своего дела, на которое уходит жизнь. Страшно хочется писать стихи и вообще до тоски. Главное не успех, а успеть. Всегда это жалоба на то, что хочется к столу, а надо на рынок. Или гулять с Муром, или стирать. Никогда жалоб на недостаток тем или творческой энергии. Если хочется передышки, то только от быта, от той достоверной посудной мыльной лужи, которой есть моя жизнь с 1917 года. Письмо Иваску, 1934 год. В другом письме к Вере Буниной того же года. «На мне ведь дом, три переполненных хламом комнаты, кухня и две коморки. На мне едельное, Мурино слово, кухня, потому что, придя, захотят есть. На мне весь Мур, проводы и приводы, прогулки, штопка, мывка. И главное, я никогда никуда не могу уйти после такого ужасного рабочего дня. Никогда никуда. Либо сговариваться с Сергеем Яковлевичем за неделю, что вот в субботу, например, я уйду. Мне нужен человек в дом, помощник и заместитель. Никакая уборщица делу не поможет. Мне нужно, чтобы вечером, уходя, я знала, что Мур будет вымыт и уложен вовремя. Одного оставлять невозможно. газ, грязь, неуют пустого жилья. И ему только 9 лет. В это время Сергей Яковлевич принимает самое активное участие в деятельности Союза возвращения на родину. Союз возник еще в 1925, но по-настоящему расцвел к середине 30-х годов, когда в состав его бюро вошел Эфрон. В нескольких комнатах второго этажа на улице Дебюсси почти каждый вечер возвращенцы собирались то на очередной семинар, то на лекцию, устраивали просмотр нового советского кинофильма или выставку художников. Театральные студии готовили спектакли. В библиотеке можно было познакомиться с последними новинками советской литературы и подписаться на любое советское издание. Здесь же размещалась редакция журнала «Наш Союз», пропагандировавшего успехи и достижения страны Советов. На протяжении нескольких лет вел журнал Сергей Яковлевич Эфрон. Однако, как не увлечен он своей разнообразной деятельностью, по письмам к сестре в Москву видно, что ни на один день его не оставляет надежда уехать, как только это окажется возможным. «Не знаю, на что я буду годен, когда, наконец, попаду к тебе», — вырывается из-под его пера в одном из писем 1935 года. Мы можем только предположить, документальные подтверждения вряд ли когда-нибудь найдутся, что Эфрон в это время теснейшим образом связан с советским полпредством в Париже, и что работа в Союзе возвращения поручена ему во испытании его верности и готовности служить советскому режиму. Он зарабатывает право на возвращение. Когда именно начинают ему давать другие поручения, выходящие за рамки чисто культурной деятельности, сказать наверняка трудно. Эйснер считал, что это произошло около 1933 года, но это частное мнение человека, который сам не имел дел с советской контрразведкой. Одно можно сказать уверенно. Иностранный отдел НКВД вербовал иммигрантов тонко, деликатно, обставляя предложения о сотрудничестве благороднейшими целями. И не пугая чрезмерной оплатой людей такого альтруистического и жертвенного склада, каким был Эфрон. Ясно, что в домашний бюджет вклад его пока скромен, ибо денежная проблема в семье в середине 30-х годов стоит еще остро. Внутри семьи в этом году разлад. Аля все более сближается с отцом, принимает горячее участие в делах возвращенцев, участвует как переводчица и иллюстратор в журнале «Наш Союз». В общении же с матерью уже не просто вспышки и ссоры, но прочно укоренившееся раздражение, для которого не надо искать повода. И в один из ноябрьских дней, после очередной ссоры, Ариадна уходит из дома. Мы не знаем подробностей, куда и надолго ли, но Анастасия Ивановна Цветаева помнит, что сестра сообщала ей об этом в письмах. 119 строк пропущены в публикации ноябрьского письма Цветаевой к ее чешскому другу Тисковой. Эта книга писем, напомню, вышла еще при жизни Ариадны Сергеевны. Купюры явно относятся к горькому инциденту. Но Виктория Швейцер опубликовала неизвестные ранее выдержки из двух цветаевских писем к Буниной. Одна относится к тому же ноябрю и содержит рассказ о тяжелой и оскорбительной ссоре, другая датирована февралем 1935 года. В февральском письме Цветаева вспомнила об осени 1923 года, когда она разрывалась между чувством семейного долга и желанием быть вместе с Радзевичем. «Но мне был дан в колыбель ужасный дар — совести, неможение чужого страдания. Может быть, дура я была, они без меня были бы счастливы, куда счастливее, чем со мной. Сейчас это говорю, наверное, но кто бы меня тогда убедил? Я так была уверена, они же уверили, в своей незаменимости, что без меня умрут. А теперь я для них, особенно для С, ибо Аля уже стряхнула, ноша, божье наказание. Жизнь ведь совсем врозь. Мур? Отвечу уже поставленным знаком вопроса. Ничего не знаю. Все они хотят жить, действовать, общаться, строить жизнь, хотя бы собственную.